28 июля в Кампале, Уганды, состоялся Угандийский национальный семинар по идеям Чучхе за объединение и развитие Африки. На месте семинара вывешены фотопортреты великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира, а также выставлены бессмертные классические труды Ким Ир Сена, Ким Чен Ира и высшего руководителя Ким Чен Ына и книги, знакомящие читателей с настоящим обликом процветающей Корейской Народно-Демократической Республики. В работе семинара приняли участие представители правительства, организаций и органов Уганды, Африканского регионального комитета по изучению идей Чучхе и жителей. Они возложили корзину цветов к фотопортретам великих вождей и сделали низкий поклон. Были поздравительные речи, доклад и выступления. Выступавшие отметили: идеи Чучхе общепризнаны в мире как самые научные идеи. Под мудрым руководством великого Ким Ир Сена и Ким Чен Ира Корея превратилась в независимое, самостоятельное и способное на самозащиту социалистическое государство, идейно-политическую и военную державу. Под выдающимся руководством Ким Чен Ына Корея создает чудеса в строительстве социалистической державы. Для достижения сдвига Африки ее народы должны вооружить себя духом опоры на собственные силы и осознать свою миссию как субъекта истории, подчеркнули выступавшие. На семинаре принято письмо в адрес высшего руководителя Ким Чен Ына.